Здесь покоятся кости знаменитого Мишеля Нострадамуса, единственного из смертных, который оказался достоин запечатлеть своим почти божественным пером, благодаря влиянию звезд, будущие события всего мира. Такая надпись украшала могилу астролога и ученого Мишеля Нострадамуса, родившегося в 1503 году в городке Сен-Реми в Провансе. Сбываются ли предсказания Нострадамуса? У меня в гостях сегодня историки Наталья Басовская. Здравствуйте. Да, и Алексей Пензенский. Здравствуйте, господа. Наталья Басовская окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Столетняя война. Леопард против лилии» и «Цель истории. История». Алексей Пензенский, выпускник Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, писатель, журналист. Автор 5 книг о Нострадамусе, в том числе полного русского перевода его пророчеств. Итак, продолжим нашу тему пророчества Нострадамуса. Наверное, начнем с краткого экскурса в предыдущую передачу. В сущности, жизнь Нострадамуса, очень вписанная в эпоху вступления Западной Европы в раннее новое время, была объектом нашего рассмотрения. Было ли в этой жизни этого человека что-то изначально выделяющее его из всего контекста своей эпохи, что он вот, ну, Богом отмечен, высшими силами, космосом, природой, чем угодно, или он вписывается в свое время. В целом мы пришли к выводу, что он дитя эпохи Возрождения, дитя нормальное, разностороннее, каким должен быть этот человек. Это и врач, это и писатель, кулинар. Вот. Этот человек не чуждый был, а честолюбие, самолюбие. Ему хотелось приблизиться к двору, быть принятым, обласканным, быть приподнятым над своей средой. В чем он, собственно, и преуспел. И он вполне в этом во всем преуспел. И вот здесь мы подошли, припомнив какие-то моменты его биографии. Мелкое, не мелкое честолюбие. Нормальное. Разносторонние интересы. Нормально разносторонние. Опасности, как у всякого человека, приближающегося к политике, особенно в то страшное время эпохи религиозных войн во Франции. Да, были опасности, но не самые трагические. И тем не менее, след в истории, оставленный им, отличается абсолютной индивидуальностью. Он одновременно и вписан, и индивидуален. И в чем его главная индивидуальность? Наверное, лучше всего покажет анализ его текстов. Пользуясь современными выражениями, книга пророчеств Нострадамуса – это, что называется, сочинение с открытым финалом. Действительно, язык Нострадамуса, как говорится, прикровенен. Он практически не использует даты, и хронологическая последовательность его пророчеств, она нарушена. Произвольная? Да. Он объяснял, зачем он это сделал, почему. Главная причина в устах Нострадамуса звучала так, что если я назову вещи своими именами, потомки не поверят и проклянут то будущее, которое люди, живущие в этом будущем, примут как данность. Грубо говоря, чтобы не пугать людей. Ну да. Как известно, пророчества Нострадамуса состоят из нескольких сот, около 1942 рифмованных четверостишия по-французски «Катрена» и двух больших прозаических посланий. Одно из них обращено к тогда совсем еще маленькому сыну Нострадамуса, которого он назвал в честь Юлия Цезаря Сезаром, и тогдашнему королю Франции Генриху II. Не кажется ли вам, Алексей Александрович, что все-таки вот эта ссылка «не хочу пугать», сознательное как бы отсутствие внятности в пророчествах, вот лично мне напомнило поведение сивил Дельфийского оракула глубоко до нашей эры в Древней Греции. Словно. Древние греки, как настоящие дети человечества, бежали всегда перед любым крупным событием воевать с персами или не воевать, сопротивляться или сдаться Дельфийскому оракулу. И известно, что ответы всегда были столь туманны, затуманены сознательно, что можно было в любом случае, истолковав его, и оно не сбылось, сказать, вы неправильно истолковали. А если его истолковали и сбылось то толкование, вот видите, мы предсказывали. Не и казнить было ли... нельзя помиловать. Совершенно верно. Иокит. Не было ли это маской Нострадамуса, ну или какой-то его формой взаимодействия с реальностью, которую он почерпнул в истории? Безусловно. Это все-таки эпоха Возрождения, и деятели Возрождения утверждали живую неразрывную связь, полагали себя наследниками, достойными своих великих римских и греческих предков. И Нострадамус вот в этом ряду возрождателей древней культуры, он сам себя, разумеется, к этим людям относил, он считал себя продолжателем как раз дела античных оракулов. И те оракульные тексты, которые дошли, сохранились до нас из античных времен, в пересказе ли историков, либо в, что называется, в виде прямой речи, такие как книги Сивил, они выявляют буквально текстуальные совпадения и, разумеется, стилистические. Сивиллы – легендарные прорицательницы, упоминаемые античными авторами. Наиболее известна Сивилла из города Кума, Италия, по преданию собравшая свои предсказания в сборнике прорицаний, так называемые «Сивиллины книги». При легендарных римских царях Тарквинии Гордом или Тарквинии Приске эти сборники попали в Рим и хранились в каменном ящике в храме Юпитера на Капитолии. В 83 году до н.э., по одной из версий, они погибли при пожаре. В письме Генриху II Нострадамус уже в самом конце послания называет вещи своими именами. Он говорит, что у меня написаны подробные толкования каждому катрену и указаны даты. Но цензура не пропускает. Пожалуйста, Ваше Величество, разрешите, я напечатаю, мне не жалко. Но, судя по всему, это разрешение не было получено, потому что эта книга так и не вышла. Рукопись не сохранилась. Угу. Мы вообще знаем о ней только из текста Нострадамуса. Угу. Да. И было еще одно его сочинение, где он упоминал о том, что существует обширный его комментарий к собственным центуриям, но, к сожалению, этих книг нет. Его вот эту прямую связь с оракульским, с культурой оракула, она не предполагает, эта культура, истинной веры в соответствии, в правдивость предсказания. Она предполагает что-то другое. Конечно. Морально это, поддержать людей, что ли? Это же грань между пророчеством и прогнозом. Прогнозы появились уже в нашу рациональную эпоху. А пророк в античные времена, да и, извините меня, в ветхозаветные времена, да, он не столько предсказывает, сколько предупреждает. По поводу вот этих вот якобы существовавших комментариев, разумеется, если документ недоступен, значит, мы должны считать, что его не существует. И это тоже может быть частью маски. Я оракул могу, но тираны мне не позволяют. Что касается катранов Нострадамуса, то очень интересно, что с ними стали делать впоследствии. Вот. Переводились же многократно и подгонялись под те схемы, которые Конечно. Были удобны тем или иным политическим деятелям в определенные эпохи. Да. С Нострадамусом произошла следующая история, что после своей смерти он пережил 20-летний, где-то около 20 лет период забвения, а потом он вернулся, когда умерли уже все его сознательные современники, он вернулся во всей красе. И первые книги, посвященные тому, что мы называем трактовками его пророчества, они появились уже на излете 16-го столетия, в 90-е годы. Первым был француз Жан-Эме Шевиньи, который выпустил книгу французский Янус, посвященный пророчествам Нострадамуса, сбывшимся. Да, да. Он объяснял, что вот Янус — два лица, одно обращено в прошлое, другое в будущее. И вот я вот начинаю с его пророчества уже сбывшихся. А вторая книга будет посвящена расшифровкам того, что еще произойдет. Вторая книга не вышла. Все очень хитро и спекулятивно. Конечно. Если автор говорит, я начинаю со сбывшихся, потом будут другие. И читатель уже настраивается на то, что непременно сбудутся и те последующие. Но да, в сущности он начал с пророчеств, связанных с судьбой династии французских королей, да, династии Валуа. То, да, к чему Нострадамус был очевидцем, участником, свидетелем, и где он мог не столько пророчествовать, сколько, как вы правильно говорили, констатировать и составлять политический прогноз, основанный на реальности. Да. И ведь, по-моему, насколько я помню, только это и можно считать сбывшимся, безусловно. Безусловно. Вокруг без остального натяжек во все века шла какая-то игра, театр, поэзия, система метафор, да, мистификаций. Но начнем с того, что вот судьбу династии Вула, ну, пожалуй, он не предсказал, а вычислил. Да, безусловно. Он также вычислил и действительно и религиозные войны, и длительный период смуты, который... Сложно ли было тут что-то предсказывать? Конечно, конечно. Ведь эпоха гражданских или религиозных войн во Франции... Она началась еще при нем. Она началась при нем. И степень свирепости этой гражданской войны, она может потягаться со многими достойными эпизодами. Даже у людей, которые у историков, специализирующихся на Второй мировой войне, в общем, волосы встают дыбом. Особенно этот контраст страшен, разителен на фоне рыцарских правил, даже столетней войны. Люди как будто обезумели. Безусловно. И об этом пишут даже самые современные исследователи эпохи религиозных войн во Франции. Что та страсть к насилию, ну, в чем-то вот, например, знаменитые войны роз в Англии, а это конец 15 века, вторая половина, были тоже жестоки. Одни головы рубили, другие рубили, снимали с пик предыдущие головы, надевали последующие. Но во Франции во время вот этой религиозной войны дошли поведение людей в отношении себе подобных... Даже собственного мирного населения. Да. До истребительских, изуверских форм. Поэтому предсказать что-либо очевидцу начала гражданской войны, это опять не совсем предсказание. Это умная голова, это разносторонний мыслитель, это интеллект, обогащенный той совокупностью знаний, которая хлынула после тысячелетнего застоя науки в эпоху Средневековья. Поэтому это не столько предсказание. А вот интересно, какой процент его предсказаний применительно к ближайшей истории сбылся? Я имею в виду вот прижизненных предсказаний, как в ситуации с Генрихом, с тем же самым. Ну, если не процент, то соотношение частей хотя бы. Ну, процент да, трудно. Порядка трети. Ну, это очень много. Это очень много. Он сам писал, что я посвятил примерно поровну пророчеств событиям прошедшим, нынешним и будущим. Вот. И... Часть его назвали бы политологией сегодня. Ну, да. Да. Часть того, что он делает, политология. История. История, политология и фантастика. Да. Ну, что касается фантастики, неизбежно вспоминается «Вавилонская блудница», 70 лет, 3 месяца, 3 года, 3 месяца, 3 дня. Люди всегда подгоняют под ответ. Да, да, да. Значит, насколько мне известно, референдум о суверенитете России, дата его, была назначена как раз исходя из вот этого пророчества Нострадамуса о 73-х годах. Это я читал в оппозиционной литературе. Вот, но... Кто же таким знатоком был в российской власти? Вы знаете, этот, вот эти 73 года и 7 месяцев, кажется, они были опубликованы, эта информация была открытой, доступной. Да, да, да. Да. Я помню, как в разных газетах об этом печаталось. Первый русский перевод, точнее пересказ пророчества Нострадамуса, который вышел в начале 70-х годов в США, там вот этот вот переводчик, так называемый Завалишин, он сделал акцент как раз. Он писал, что летом 91-го года толпа сбросит памятники Ленина с пьедесталов. Он так трактовал это событие. Что об этом написал Нострадамус. Да, что об этом, что вот это вот 73 года и 7 месяцев, да. На самом деле в контексте, в оригинале вот этого текста, чем занимаются вот эти мистификаторы? Они вырывают эти строки из контекста. А если рассматривать пророчество о 73-х годах в оригинальном контексте, там легко увидеть, что события относятся к 17-му столетию. Конец 17-го, начало 18-го века. То есть это даже не французская революция. То есть натянуть это нельзя никак. Нострадамус просто взял, он широко пользовался трудами своих ученых коллег, в том числе астрологов. Были эфемериды очень популярного немецкого астролога Леовица. Эфемериды – это справочник планетных движений, таблица планетная на много лет вперед. И он буквально слово в слово переписал, что в октябре 1609 года будет очень серьезное затмение, которое сулит всякие невзгоды Европе, части Азии и так далее, и так далее. И длительность, и эффект его будет распространяться на период вот как раз 73 года и 7 месяцев. Нострадамус это скопировал слово в слово, убрал только дату, вот, и мы оказываемся действительно в 17 веке. То есть астрологически это было обусловлено. Нострадамус не счел нужным повторять планеты, но он не был рабом цифр. Он был ученый-астролог на самом деле. И он не просто рабски переписал, да? Он поэтизировал. В этой области он был специалистом, да, в общем-то. Да. Как был... большинство его современников ученых. Он превратил астрологическое предсказание в пророчество. Поэтизировав его. Да, ну, по сути, так. Пророчество-то сбылось. Здесь ситуация напоминает повесть Александра Грина «Отрубленная голова». Помните? Ну, человек был приговорен к смерти, он ждал, когда совершится казнь. Он пришел на плаху, положил голову, вот, палач занес топор. И в этот момент прискакал курьер, который сообщил, что его помиловали. Но он так долго боялся и готовился к этому, что голова сама отскочила. Как бы там ни было, но ситуация с 91-м годом, когда... политическая верхушка отрефлексировала. По сути говоря, не осуществили его пророчество. Голова отскочила. Вы знаете, да, ну, я все-таки осмелюсь возразить, что, наверное, нельзя уподоблять народ и вообще государственный организм психике одного лишь человека. То, о чем пишет Грин, действительно удивительная вещь, достойное изучения, оно вполне приложимо к одному человеку, но я не уверен, что это можно... К одному как близкая метафора, а к обществу в целом как метафора глобальная. Безусловно. То, что так долго ощущает себя погибшим, оно же... Есть материальные причины этого ощущения. Но то, что так долго ощущает себя погибшим, обязательно должно погибнуть. В этом смысле туманность предсказаний Нострадамуса и вообще всяческой вот этой астрологическо-поэтической линии, она защищает их от всяческих невзгод. Да, конечно. Я думаю, что их должны вопрошать каждые переломные эпохи. А насчет 73 лет и 7 месяцев, этот же срок был историей отведен Третьей Республике во Франции. Там тоже идет совпадение буквально, по-моему, до 1-2 месяцев. До вот 70-го года, по 1870-го, по 1944-й, до возвращения де Голля в Париж. Вспоминается Хистнер, или как его обозвал? Хистер. Хистер. Да. Да, тоже любимая тема. Да. Звери дикие от голода переплывут реки. Большая часть лагеря встанет против Хистера. В железной клетке повлекут великого. И дальше строка идет очень туманная, которую можно прочесть четырьмя или пятью способами. когда Рейн будет наблюдать дитя Германии, когда германец увидит Рейн в образе ребенка, там по-разному можно об этом это читать. Вообще вот по прочтению современному, с учетом вот этой семантической многослойности Нострадамуса пресловутой, последнюю строку, в принципе, сейчас читают, когда германец увидит Рейн у его истоков. И так или иначе толкователи пытались натянуть плащ этого Катрена на Гитлера. И по неподтвержденной легенде, скорее это исторический анекдот, Гитлер смертельно боялся под конец войны попасть живым в руки союзников, опасаясь, что товарищ Сталин будет возить его в железной клетке по городам, ну, на потеху публики. Тем более в русской истории была такая традиция. Ну, да. В железной клетке уже неких великих народных бунтарей или частично народных возили. Я думаю, что такой режим, как гитлеровский режим, вот Третий Рейх, и сама вот эта команда, управлявшая Германией, они неизбежно должны были искать всяческую мистику, конечно, мистификацию. Они, во-первых, были недостаточно сами утонченно образованными людьми. Ну, мягко это говоря, не совсем на самом деле. Утонченными было немного. Было много довольно средних. Они не были утонченными, но они были образованными. Образованными, но без элитарной какой-то. С докторскими степенями. Докторской степени совсем не то, что тогдашнее, что сейчас мы это называем. Гонорис кауза. Но еще почему? Это режим, претендующий на всемирное владычество. И вот тогда такие космические вещи, как пророчество, становятся для них очень важны. Потому что пророчество космичное. Держава, которая говорит: я космос, я будущий космос, я буду космосом для всех, она очень естественно приходит к Нострадамусу. И вот кто хочет быть Хиснером, как в духе нынешних, допустим, популярной передачи, кто хочет быть миллионером. Всякий претендующий на космическую власть, на масштабную, громадную, на подчинение народов, обязательно может прийти к подобным вещам. Может. Ну, а потом, как бы, если вспомнить всю эту кампанию, то Гитлер был очень склонен к мистике, мистификации. Он верил в теории космического льда, полая Земля. Считал, что сам он или медиум, или посредник какой-то между... Пытался, во всяком случае, надеть эту маску, что его взгляд может оцепенить человека. Да, человек под его взглядом совершенно меняется. В гипноз верил, собственно. Но он не был действительно лишен наития какого-то определенного интуитивного. И то, что его несла вот эта волна, и то, что он, чего он добился. Он уверовал, конечно, что он... Но цыплят, как говорится, по осени считают. Вы знаете, что Нострадамус напрямую связан с историей с побегом Гесса? Он это тоже предсказал? Нет. Поучаствовал? Не дай бог. Об этом пишет Шелленберг в своих мемуарах, что побег Гесса объяснялся следующим образом. Астрологи заморочили несчастному Гессу голову. Они сказали ему, что если Германия не будет выступать союзницей Англии в этой войне, Германия будет разгромлена. И Гесс решил взять на себя вот эту сложную миссию. Я передаю исключительно слова Шелленберга. И он сделал то, что он сделал. Рудольф Гесс – один из главных военных преступников фашистской Германии. Член Национал-социалистической партии с 1920 года. В 1925-м – личный секретарь Гитлера. В мае 1941 года прибыл на самолете в Великобританию. От имени Гитлера предложил Великобритании заключить мир и принять участие в походе против СССР. В Великобритании Гесс был интернирован как военнопленный. Англичане впоследствии, как вот я цитирую Шелленберга дословно, разрешили переписку в ограниченных масштабах. Гесс писал прежде всего своей супруге. Он обширно цитировал пророчества Нострадамуса и других предсказателей, которые, имена которых Шелленберг не запомнил. И он повторял одну и ту же мысль, что Германия должна заручиться как минимум нейтралитетом и Англии. Иначе к середине 40-х годов война будет проиграна. Естественно, Шелленберг писал эти мемуары уже в заключении, насколько мне известно, и его мемуары не грешат высокой правдивостью, опять же, насколько мне известно. Но, опять же, как пишет Шелленберг, под предлогом того, что астрологи заморочили Гессу голову, Мюллер обрушил на астрологов репрессии. И, вопреки, скажем, распространенному мнению, в Германии во время войны все астрологические журналы и кружки были запрещены. Астрологию вожди оставляли для себя. Лично для себя, для самого маленького круга. В принципе, теоретически, преследуя это, классическое двуличие тоталитарной власти. Да. Ну, здесь, конечно, Шелленберг, наверное, несколько лукавит, потому что перелет Гесса совершенно очевидно носил политический характер. И в случае успеха результат был бы понятен. Да. В случае провала, что, собственно, и произошло, лучше объявить было Гесса сумасшедшим. На самом деле, естественно, сумасшедшим он не был. Вспомнить даже того же самого английского короля того времени, который вступил в брак с Эдвардом. Да, Эдвард с американкой и лишился таким образом права наследия престола. Но он был настроен прогерманский. Он не то что прогерманский, ему нацисты на минуточку во Франции замок подарили. Угу. Ведь войну-то он встретил во Франции и чувствовал себя комфортно и замечательно. Потом перебрался в не менее фашистскую Испанию, где ему тоже обеспечили комфортное существование. То есть завязки с британской верхушкой у людей, таких как Гесс, безусловно, были. И история была абсолютно прагматическая. Он фактически Конечно. Принес себя, можно сказать, в жертву ради того, чтобы провести переговоры. И по разным, ну, естественно, непроверенным сведениям, у него была встреча с Черчиллем, и Черчилль объяснил ему, что никакого мира не будет, будем воевать с вами до победного конца. Они надеялись. Перефразируя еще одного великого человека, я скажу, что если бы пророчество Нострадамуса, не Нострадамуса, вообще пророчество, в отношении Англии и фашизма, германского фашизма, не было бы, его бы следовало выдумать. Что и было сделано. Ну да. Что и было сделано. Тот же Шелленберг вспоминает, как в пропагандистском ведомстве Геббельса были заготовлены тонны листовок, и где от имени Нострадамуса предсказывалось поражение Франции, что только юг не будет затронут, и они разбрасывали... Это уже была откровенная фальсификация, у Нострадамуса таких пророчеств нет, и они разбрасывали эти листовки над французскими городами во время французской кампании, чем, как пишет Шелленберг, усилили потоки беженцев на юг, дороги были забиты, отставка военного министра и все, что это повлекло за собой. Америка... В любую нестабильную эпоху, в любой трагической ситуации люди так хотят на что-нибудь опереться, да? Что они вот взывают к таким... Маяк. Да. Или используют это в качестве некого инструментария для достижения, опять же, поставленных целей. Такой швейцарский ножик многоцелевой. Алексей, а вот помимо того пророчества про клетку, вы сказали еще в двух случаях... Он действительно упоминается в двух случаях, но там контекст очень туманный. В одном случае это упомянуто в связи с Венецией и с папством, а в другом случае это упомянуто в связи с Алжирским побережьем. На самом деле, помимо пророчеств Нострадамуса, Хистер упоминается и в двух других его книгах. В одном из альманахов, кажется, на 1559 год, и в сборнике кулинарных рецептов. В сборнике рецептов Нострадамус пишет буквально следующее. «Некий гуманист и просветитель Гаспар Урсин Велли пошел гулять по берегу Хистера, именуемого славянами Дунаем. Но берег осыпался, он и потонул». Ну, то есть с рецептом-то напрямую это... Это был просто заход, у него почти в каждом рецепте был заход с рассказом о каком-нибудь человеке или эпизоде собственной жизни, но факт тот, что Хистер... Слово это звучит, это... и можно им манипулировать. Вот в этой связи я хотела бы, если можно, задать вопрос Алексею Александровичу. Почему, вот и вы все несколько раз это подчеркнули, язык столь затуманен, пророчеств, тексты, что их можно переводить так, переводить эдак, толковать. Это что связано? С особенностью языка эпохи, с его каким-то метафорическим подходом? Что в языке Нострадамуса, может быть, и сделало это обстоятельство его Нострадамуса? Вы знаете, и то, и другое. Есть, выражаясь марксистским языком, объективные факторы, есть так, субъективные. Ну вот любопытно, какие? Объективный фактор тот, что, как мы уже говорили, Нострадамус мнил себя наследником античных оракулов, а у оракульной речи были свои законы жанра. То есть, и вот эта семантическая многослойность, образы, метафоры, метафоры, причем всегда изящные, не плавающие, как рыба брюхом вверх, наводящие на какие-то серьезные, глубокие размышления. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, язык, французский язык 16 века вот сильно очень отличается от современного. Ну, естественно, как и древнеанглийский. Да. И вот, понимать его так. Он хуже древнеанглийского. Да. Там хуже. Очень много... Хуже. Он там... хуже старофранцузского. Во французском и современном, как говорят наши соотечественники, иногда изучающие язык, шутят. Там много лишних букв в текстах. Ну да. Много да. лишних букв. Ну, сохраняется традиция. Фонетическая, да. А в старофранцузском там еще больше этих лишних, да, уже да. лишних, ушедших потом знаков, значков, да, символов. Но при этом в старофранцузском были свои жесткие правила. В старофранцузском. Mm-hmm. А вот... это переходный. Да, это переходный, когда старых правил еще нет, новых еще нет. У каждой типографии свои законы. Правил пунктуации еще нет. Вот это у очень каждого важно. Автора. Ну, да. При этом Нострадамус провансалец по происхождению. Еще. Для него французский язык не родной. А по поводу семантического запаса, пожалуйста, слово «миллион», который во французском языке означает именно миллион, вот в языке эпохи Нострадамуса означало не только миллион, но также оно означало коршуна. Есть такое понятие, которое мне как лингвисту внушили еще в институтские времена, это экстралингвистический фактор. То есть контекст, который существует безотносительно семантики, но который понятен, там, допустим, человеку, обитающему в той или иной стране, в то или иное время. Вот. То есть для советского человека слово «коук», uh-huh. то бишь сокращенное «кок-колу», там, я не знаю, в 30-е, 40-е, да и 50-е ровным счетом ничего не значило. Абсолютно его не было. Вот. Точно так же, как и несмотря на все утверждения, что спутник – международное слово, все равно бы носитель yeah. английского языка его бы не понял. Это все-таки «satellite», как ни крути. Uh-huh. Вот. И существование контекстуальное, там, «розовый кадиллак», ну, понятно, речь идет об Элвисе Пресле сразу. Uh-huh. Ну, вот такие вещи. Соответственно, когда Нострадамус трудился, был свой да. экстралингвистический фактор, который, да, который мы никогда не узнаем на самом деле, потому что надо жить в то время. Но стремиться к этому нужно. Это, да, как это говорится, сложно, что? Но можно. Вот буквально в этом ряду, который вы сейчас назвали, у Нострадамуса фигурирует морская лягва. Другие все исследователи не стали углубляться в эту тему. Морская лягва упоминается трижды у него как персонаж, причем думали, что это, наверное, лягушка имеется в виду, лягушка – символ Франции и так далее, и так далее. Морская лягва, на самом деле, это рыба, удильщик с вот такой вот челюстью, очень прожорливая, которая часто давится добычей, и плюс ко всему у нее вот такое некое да. подобие до удочки. Вот. При этом рыба сама вкусная, промысловая. И я сидел, вот я выписал эти три катрена на языке оригинала и в переводе, mm-hmm. я сидел, так вот их разложил, нашел гравюру 16 века, как раз современника, с рыбой. Да, с этой рыбой, как вот я ее положил, я сидел, и у меня как спала пелена с глаз. Он имел в виду папство. Потому что символ папства – это лодка рыбака святого Петра. И опять же, из контекста катренов следовала жадность, следовала подстрекательская политика. Контекст географический катренов был итальянский. Имелись в виду политические игры папства на Апеннинском полуострове и именно в соотношении империи и Франции. Нужно в данном случае еще понимать, что рыбоудильщик ассоциативно значило в то время для француза. А это мы вряд ли сможем. Есть Алексей... книги эмблем, есть книги символов. Да. Ну, что она значила? Папство. Удочка. Вообще вот все, что было связано с рыболовством в жаргоне, в поговорках, в анекдотах, ну, за анекдоты по поводу папства тоже могли наказать. И вот это вот иносказание, как раз вот там люди, вообще удильщики. Ну, видимо, наверное, имеется в виду те подати и богатства, которые они стремились безусловно, к тому же выудить из каждой страны. Безусловно, желательно чужими руками. Да. Ну да. Алексей, неизбежный вопрос, а вот сколько предсказаний Нострадамуса действительно совпали с некими реальными историческими событиями? Если мы будем брать события, как Нострадамус пишет, того, что уже произошло к моменту написания пророчества? Нет, после написания пророчества. На самом деле очень мало. Да, если подгоняем под ответ. Да, каждая эпоха подгоняет под ответ. И будет, вероятно. Они написаны так, что они, это как зеркало. И если ты подходишь к этому зеркалу, говоришь, я вижу здесь Гитлера. Зеркало говорит, окей, Гитлер. Вот тебе Гитлер. Он здесь есть. Кто-то подходит, говорит, нет, это не Гитлер. В этом Катрене описан Наполеон. Он говорит, хорошо, и появляется император. А Наполеон, кстати, был описан? Подгоняли? Подгоняли. Действительно, несколько Катренов. И про императора, который родится, как переводили, родится близ Италии, и он будет, он очень дорого обойдется империи. И, глядя на людей, с которыми он вступает в союз, скажут, что он больше похож на мясника, чем на принца. На самом деле, тут скорее не родится, а появится. И императоры действительно дорого продавались империи. Известно, что Карл V потратил колоссальные деньги на подкуп германских князей, чтобы быть избранным на престол императора Священной Римской. Да, да, да. И просто совпало, что Наполеон родился близ Италии. Наполеон Бонапарт, французский император, родился на Корсике в 1769 году. Начал службу в войсках в 1785 в чине младшего лейтенанта артиллерии. Выдвинулся в период Великой Французской революции. В ноябре 1799 года совершил государственный переворот, в результате которого стал первым консулом, фактически сосредоточив в своих руках всю полноту власти. В 1804 году был провозглашен императором. Империя имелась в виду не французская, а империя имелась в виду священная. Да. Плюс ко всему, мечта на самом деле о мировом господстве, о всеевропейском господстве, о троне Священной Империи, она обуревала Валуа, начиная еще с Франциска I. И при Генрихе II германские князья твердо ему пообещали, что при следующих же элекциях он получит императорскую корону. И вот отсюда у Нострадамуса столько образов француза императора. Идея общеевропейского, общеевропейского. Да, да. А тем более французскому сознанию, страны, которая в эпоху абсолютизма вышла, в сущности, абсолютные лидеры, почти абсолютные лидеры Европы, это было как будто бы очень логично. Конечно. Все-таки итальянские войны оказались бессмысленными для Франции, в сущности. А все-таки мы себя показали, да. А все-таки мы прекрасны. Но Людовик XIV, допустим, солнце не в каждых глазах остался в образе солнца, а все-таки сохранилось прозвище. Да. Ришелье велик, кто станет спорить, что Ришелье велик? Да. То есть она в лидерах до Нострадамуса и после него. Плюс ко всему великий план Генриха IV. Угу. И даже в эпоху Наполеона III эти проекты создания Латинской империи. То есть всегда французы получали, пусть они на меня не обижаются, они получали гораздо меньше, чем хотели. Вот, но хорошо держали лицо. Очень даже. И вот у меня все-таки сохраняется при этом вопрос. Довольно очевидно, ясно, что эпоха что ищет, то находит. Совершенно с вами согласна. И вместе мы когда-то с вами много рассуждали об этом, Алексей Александрович, думали. Но еще раз, почему избран именно он? Он же не единственный, кто писал пророчества. Практически все деятели гуманизма этой эпохи что-то донаписали. Почему он бесконечно на протяжении многих веков остается этим оракулом? Вплоть до России. Надежда Мандельштам и Анна Ахматова говорили, что мы выжили потому, что не были оптимистами. И вот пророчества Нострадамуса, как мне представляется, они пережили вот эти века, лишь добирая в популярность, опять же, перефразируя Леннона, да, что, может быть, они во многом популярнее Библии сейчас, по крайней мере, в странах западной культуры. Он предугадал тенденцию. В отличие от всех своих современников, Он видел, не видел будущее однозначно радужным, как, скажем, многие гуманисты, да и Кампанелло тоже. Мечтатели. Да, да. Вот. И в то же время он не видел его однозначно черным, что придет Антихрист, и все. Это не апокалипсис. Да, а это не апокалипсис. Он смотрел в будущее грустными глазами, но, тем не менее, не затуманенными каким-то фанатизмом и так далее. Он просто предвидел, что золотой век откладывается до греческих календарей. Технократические аспекты катранов. Танки, пушки, самолеты, подводные лодки. Да, подводная лодка. Все нашли у него. Да, нашли. Описана рыба, которая живет как в воде, так и на земле. Долго, да, притаскивали за уши это к субмаринам. На самом деле удалось найти источник, который Нострадамус цитирует дословно. Это имеется в виду животные амфибии типа тюленя. Дело в том, что в тогдашнем номенклаторе зоологическом эти существа не значились. И при столкновении с ними европейский человек испытывал примерно такое же состояние, как сейчас, скажем, испытывают при встрече со снежным человеком. Что это знамение, что это необычное существо. Раз необычное существо, значит знамение. И у Нострадамуса точно написано, что это служит предвестием скорой войны. Танки у него никак не упомянуты. Значит, а по поводу рыбы, живущей на земле и в воде, есть у него упоминание о том, когда поплывет затонувший флот, но это просто перефраза Вергилия, у которого тоже описано, как плывет флот, разгромленный кораблекрушением. Вот. Что касается самолетов, была попытка. Аппаратов тяжелее воздуха у него нет. У него есть человек наполовину поросенок. Это пытались привязать к пилоту в кислородной маске. На самом деле рождение людей, похожих на свиней, или свиней, похожих на людей, это тоже это разряд вот знамений, которыми Нострадамус очень интересовался. О генетических мутациях тогда ничего не было известно. Но есть у Нострадамуса действительно одна строка. Я уже упоминал этот катран, что долгое время мир на обитаемых землях пройдут по морю, по земле и по воздуху. Первый полет самолета в истории был осуществлен в декабре 1903 года. Он назывался «Флайер» и был построен американцами, братьями Райт. «Флайер» продержался в воздухе 59 секунд и пролетел 260 метров. Я хотел попросить напомнить о спекуляциях, я считаю, спекуляциях, связанных с толкованием Нострадамуса и исторической судьбой России. Что уж он всерьез и реально о России, кажется, ничего не мог толком знать. Да. Но какие связывают спекуляции? Я знаю, что к нему тоже не раз уже обращались. Да уж, да уж. Нострадамус... Есть достаточно одиозный перевод катрана. Да, Вячеслав Завалишин, наш эмигрант. В начале 70-х годов он сделал поэтический, как он заявлял, перевод. На самом деле он... Сочинил. Да. Он использовал... Это поэтическое переложение плохого английского перевода. А оригинал он не держал в руках. И на самом деле он честно в этом признается. Плюс ко всему перевод весьма и весьма ангажирован, потому что Завалишин был антикоммунистом. Его волновала судьба России. Безусловно. И тогда он, как он увязал Нострадамус с Россией? Все очень просто. Значительную часть катренов он волевым посылом привязал к судьбе России. Если у Нострадамуса встречается слово «тиран», то тут, конечно, имеется в виду Сталин. Если у него идет мыслитель-мечтатель, там, старик, склонный к вольнодумству, то это, конечно, Ленин. Везде, где есть слово «слав», «раб», то, очевидно, это «слав», то это должен быть «слав», это «славянин». Ну, а раз «славянин», то это русский, а раз русский, значит советский. Ведь нет других славян, кроме русских. Это, конечно, простейшая спекуляция. Да. У Нострадамуса упоминается такой топоним, как Аквилон, северный ветер, да. Не совсем понятно, что имеется в виду. Этот топоним не встречается во французских словарях. По-видимому, это империя, Аквила. орел. Тем более Германия для Нострадамуса действительно северные края. У него упоминаются страны, близкие к Северному полюсу, что они объединятся. Но это явно Скандинавия. Тут же там упоминается второй вождь датского королевства, это Кристиан II, который пытался ввязаться в итальянские войны. Это все тут же при внимательном исследовании. Связано это с его реалиями. Конечно. Но это их все, надо хорошо знать. Да, все эти катрены, извините за метафору, при внимательном рассмотрении они теряют в возрасте 400 лет. Ну да. А точнее, когда наоборот, очень приобретают... хочется... сочинить что-то такое, что пойдет на публику, да. То получается у таких переводчиков, что вот сидя на юге Франции, этот да. человек... Больше ни о чем не своей думал. Своей эпохи только о России. Да. Да. И этим была занята его голова. Как говорят монголы, если ты очень ждешь своего друга, не принимай стук своего сердца за цокот копыт его коня. Мой британский коллега Питер Лемезюрье рассказывал совершенно анекдотические ситуации, потому что ему попадались в руки статьи мальтийских исследователей Нострадамуса. Кто-то был из Люксембурга, кто-то был из Бельгии. Они проделывали с пророчествами Нострадамуса ту же манипуляцию. Если верить им, он писал исключительно о Мальте, либо исключительно о Люксембурге. О Мальте он действительно писал много. Мальта была в его эпоху важным стратегическим форпостом. И Мальта там минимум 20 раз у него упоминается. Но они из Мальты да, делали из него центр Нострадамовой вселенной. А вот интересно, география катранов сколь обширно простирается? Прежде всего Франция, Франция, еще раз Франция, а затем два раза Италия. Причем, опять же, в основном Италия Северная, которая была оккупирована и входила в состав французского королевства, так что это та же Франция. Много у него упоминается Швейцария, пожалуй, на третьем месте. Она, это чем же она заслужила-то? А Швейцария была центром религиозной мысли той эпохи. Женевский Ленин. Да, Женевский Ленин. Из Женевы тянулись нити заговора по похищению королевской семьи. Кальвин активно занимался прозелитизмом. Он направил сколько-то, как там, 20-тысячников своих этих пасторов на проповедь во Францию. Одновременно в Швейцарии были и другие формы протестантизма, тоже Цвингли, вот о чем мы говорили в прошлый раз. Много фанатизма, конечно, кальвиновский, да. И Францию это очень тревожило. Да, очень да. Волновало. При этом был кантон Граубюнден, который был весьма далек от кальвиновских экспериментов. Он был весьма дружественно настроен по отношению к Франции, и войска они поставляли для Франции. То есть это обусловлено активной политической жизнью между Францией и Швейцарией, и экономической, не будем забывать об этом. А берега Рейна для него что, когда вот он говорит о берегах Рейна? Это Германия. Германия описана им, опять же, практически дружественно. Потому что он симпатизировал именно германским протестантам. Нострадамус, у него были друзья и коллеги из числа их бизнесменов. Их религиозные моменты объединяют в это время больше, чем разъединяют национальные да. в некоторых вопросах. Да, тем более ведь у Бадена мы еще встречаем, вот политолог, современник Нострадамуса, что, в общем-то, разница между французами и немцами нет. Это фактически один народ, пишет Баден. То есть тогда еще... Да, возводя это к временам Карла Великого. Безусловно. Безусловно. Еще были живы надежды и воспоминания о том, когда Европа христианская была фактически единым государством. И неважно, на каком языке мы говорим, важна воцерковленность. Упоминается у него северное побережье Африки в связи с, опять же, активными действиями пиратов в Средиземноморье, в связи с попыткой императора Карла V завоевать и удержать Тунис и Алжир. Много упоминается Испания как основной конкурент Франции. Упоминается Турция, но уже именно как название. Что-то далекое. Да, Святая Земля упоминается. Несколько греческих топонимов у него есть. Да вот Англия, естественно. Есть совершенно потрясающие экзотические топонимы в Словении. У него упоминается Вратислав, это Вроцлав. Это чешское, старое чешское название Вроцлава, польского города. Угу. Упоминается один из, упоминается очень древнее забытое название Любляна Эмона. Угу. Упоминается еще несколько славянских городов, в том числе Птуй, старейший город Словении. Упоминается в контексте, там пролегал фронт между Габсбургами и войсками Салимана Великого. И именно в этом контексте. Европейское. Да. Европейское. В его фантасмагории турецкие войска захватывают Восточную Германию и выходят на берег Балтики. Касается ислама, ведь у Нострадамуса есть что-то относительно того, что начнутся крупные войны между различными мусульманскими. Да, опять же, как все европейцы той эпохи, он возлагал большие надежды на столкновение между Турцией и Ираном. И про Иран 16 века мы знаем очень мало, на самом деле. Но такие войны действительно были, и в Катренах они отражены. Об Иране у Нострадамуса было очень размытое представление. По некоторым Катренам можно даже подумать, что он считает перцев христианами. А не разместил ли он именно в Иране царство мифической пресвитера Иоанна? Далеко и не совсем понятно. Полулегендарная страна. Да, но на их памяти было. Что-то в их исторической памяти были надежды на возможность столкновения Востока с Востоком, за счет чего уцелеет Запад. Да. Это распад арабских халифатов и противоречия аббасидов и амиядов. Это уже было. Это помогло европейцам. Это возможность с ними воевать и даже остановить после падения Константинополя дальше движение с Востока Османской. Война Византии с Персией. Да. Да. И, конечно, он человек, живущий политическими заботами своей эпохи и знаниями о мире, свойственными ей. И туманность отсюда вытекающая становится для потомков удобством. Да. Алексей, а вот такой вопрос. Сколь далеко в будущее он экстраполировал свои катраны? 2242 год. Эта дата совсем не сенсационная. Это исход так называемой Великой Субботы по еврейской талмудической традиции. 7000 год от сотворения мира. Да. Да. Вот, как известно, в иудаизме пасхали на дальний срок не составляются. То есть это крайний срок, когда должен прийти Машиах. Поскольку Нострадамус был все-таки христианином, то у него не Машиах, а антихрист. Mm-hmm. И дата прихода третьего главного антихриста, опять же, расстроение, у Нострадамуса три антихриста, вот, опять же, расстроение антихриста не является чем-то супероригинальным, в других пророчествах тоже там двое-трое антихристов, у Нострадамуса их три. Первый должен прийти в 17 веке, в начале 17 века. Это кто у нас? Филипп II, чем не антихрист? Католический фанатик. Герцог Альба, чем не антихрист? Бич Нидерландов. Кстати, антихрист это у Нострадамуса приходит из Европы, а не из Исламского Востока. Mm-hmm. Да, вот. И они были. Либо Филипп, либо Альба вполне годятся. А один даже кошек мучил. Да. Возьмем Торквемаду, припомним. Рубил. Найдутся. Да, провозвестников антихриста много. А потом и в старых пророчествах, у той же Сивиллы, если антихрист, если мучитель великий, приходит с Востока, это не означает, что он азиат, потому что с Востока ожидали прихода матери-убийцы Нерона воскресшего. Это, в общем-то, как раз один из источников, который лег в основу легенды об антихристе. Вот, второй антихрист – это конец 18 века, война антихриста до 1825 года, второй антихрист. Хочешь Робеспьер, Наполеон. Хочешь Наполеон. Да. Вот выбор-то богатый. Да. Да. Да. А и третий антихрист вот – это начало 23-го столетия. Угу. Ну, это еще ждать да ждать. В седьмом месяце 1999 года должен был прийти второй Франциск I, покровитель искусств, возрождения и так далее. В июле, в седьмом месяце, не 1999, но 1559, когда погиб Генрих II, его корону унаследовал второй Франциск, которому астрологи во время крещения его предсказали, что он будет достойным деда, что он возьмет свою церковь под покровительство, что он будет отцом искусств, что он внесет не меньший, а может быть еще и больший вклад, чем его дед, который к моменту рождения это еще был жив. Положили свою программу. Да, и который объединит всю Европу под эгидой христианской церкви. Ничего не получилось. Да, а Нострадамус знал об этом пророчестве, знал об этом предсказании. И, естественно, вот это пророчество о 1999 году, корни растут оттуда. Перенесем как бы срок немножко. Да. Этого великого ведь события. Ведь история же повторяется. Лет это на 400. Да. Конечно, повторяется. И бесконечно. Особенно в головах людей. На самом деле, я думаю, что это был грубый камуфляж. Что он имел в виду, конечно, 559 год. Потому что кому был интересен 99-й? 1599-й. Что он предсказывает ближе к 2242 году? Этих дат у него, еще туманнее. Этих дат у него нет. Притаскивать что-то за уши по чисто субъективистской причине, ну, совершенно не хочется. Да, некорректно. То есть для него это конец света или начало нового? Вот в философском смысле. Конец, как я понимаю, конец света в апокалиптическом смысле. И начало чего-то. Как мы знаем, это действительно смена эпох, смена ионов, как писал Леонид Андреев, Даниил Андреев в «Розе мира». Это только 23-е столетие. А еще как-то 200 лет нам надо как-то, перекантоваться. Да. Ну, это как Майя, который на 2012 год предсказали конец света. По одной из трактовых. Да, но на самом деле у них смена эпох. Не конец света, а конец одной эпохи, наступление другой. Означает одно время. Ведь они же были очень такие ребята затейливые. Угу. Проходил 51 год, они бросали построенный город. Да. История начиналась сначала. Да, обнулялся календарь, да. И строили новый. Логика. Да вот такая вот у них логика. Эти брошенные города с такими Мачу-Пикчу и прочие, потрясающие. Оказывается, они начинали свою историю с новой страницы. Да, так положено. Что-то в этом роде, видимо, в этих апокалиптических предсказаниях тоже можно увидеть. Да. Это не значит, что однозначно. Конечно. Но одно из толкований может быть таковое. Ну, вообще, толковать апокалипсис правильно. Вот монах Андроник, да, философ наш Лосев, правильно сказал, что это настолько неблагодарное занятие, и что если вы христианин, да, вы должны верить, что саранча будет размером с человека, да, вы должны верить, что воды сделаются в прямом смысле горькими. Разве того, это, говорит, действительно все не укладывается, но разве остальное, то, что дано в апокалипсисе, разве этого мало? Нет, ну есть конкретная территориальная привязка, это все-таки Мегидда, место абсолютно реальное, гора со срезанным верхом, Армагеддон, да, там как бы должна состояться кульминация, антихрист будет повержен. Вот мы как с вами очень органично вдруг поставили судьбу пророчеств и содержание пророчеств Нострадамуса в более обширный, общечеловеческий, общеисторический контекст. Они, конечно, совершенно не выпадают из вечной традиции вопрошать будущее с тем или иным успехом, с теми или иными целями, отвечая на сегодняшние потребности, или отвечая собственному волнению, или подметив новые угрозы, которых не было прежде. Ну, слово «экология», когда совершенно незнакомое. Да. Сейчас один из объектов пророчеств, как именно случится эта катастрофа. То есть он вписан в совершенно общечеловеческий контекст. А популярность его объясняется тем, что он был поэт, и что написал он это все очень талантливо и красиво. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. Время наше подошло к концу. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши беседы об истории. Всего доброго. Смотрите нас.